В том библейском Ханаане виноградные грозди были такими большими, что их приходилось возить на тележках. У нас таких, правда, не вырастало, но все равно это была замечательная земля. «Я еще знаю про Одиссея», — неуверенно вымолвил Джейк. «Он тоже из Библии?» «Может быть», — отозвался Стрелок. «Я не особенно хорошо знаю Библию». «А другие ваши друзья?» «Других нет. Я последний». В небе уже поднимался тоненький серп убывающей луны. Луна как будто глядела, прищурившись вниз на скалы, где сидели Стрелок и мальчик. «Там было красиво? В вашей стране?» «Очень красиво», — рассеянно отозвался Стрелок. «Поля, леса, реки, утренний туман. Но матушка, помню, всегда говорила, что это только красиво, но все-таки не прекрасно, что только три вещи на свете прекрасны по-настоящему: порядок, любовь и свет». Джейк издал какой-то неопределенный звук. Стрелок молча курил, вспоминая о том, как все это было. Ночи в громадном большом зале, сотни богато одетых фигур, кружащихся в медленном степенном вальсе или в быстрой, легкой, переливчатой польке. Эйлин Риттер берет его под руку. Эту девушку, как он подозревал, выбрали для него родители. Ее глаза ярче самых дорогих самоцветов. Сияние, льющееся из хрустальных плафонов электрических люстр,